Даже стулом никто не скрипнул, не пошевельнулся. Я стал думать. О нет, я не выбирал. Я только представил себе, как я буду жить без моей мечты. И мир сразу как-то потускнел, увял, съежился. Вот только еще минуту назад жизнь была захватывающе интересной, таинственной, полной глубины и смысла. Что-то яркое, праздничное, торжественное было в ней. И вдруг все потускнело. Я представил длинную череду самых обыкновенных дней, когда я честно и добросовестно тружусь в одной из любых неморских профессий. Что-то отлетело от жизни, ее душа, самая сущность. Надо было скорее думать. Все ждали моего ответа. А я смотрел в раскрытые окна на золотистый песок на площади, на развешанные для просушки сети, очертания маяка в голубоватой дымке, и в голову мне лезли обрывки из старой потрепанной лодки. Должно обращать внимание на то, чтобы смотрящие вперед помещались на корабле в таких местах, где корабельный шум наименее мешал бы слышать звук туманного сигнала. На береговых маяках во время тумана, метели, вьюги и пасмурности производится звон в колокол двойными ударами с перерывом не более 3 минут. Смотрящие вперед — это те, кто ведет корабли вперед, что бы там ни происходило на море. Пусть ночь, осенние злые штормы, гололедица, ревущие буруны, а внизу подводные скалы, затонувшие суда, которые представляют опасность для мореплавания. Опасность, риск, разлука с близкими, тяжелые изнурительные вахты. Я не обольщался, ведь я вырос среди моряков и знал, что такое труд моряка. Маячный огонь светит в ночи, но так далеко. На мачте поднимаются штормовые сигналы, днем черные конусы, ночью красные фонари. Так указано в лодце. И не всегда придут на помощь, если летит в эфир отчаянный сос. Не для них, ведущих вперед, якорные стоянки и тихие пристани. Никто не собьет их с курса. И словно Павлушка отнял у меня самое дорогое в жизни, я почувствовал к нему нестерпимую ненависть, от которой мне даже стало больно физически. Не помню, чтобы я когда-нибудь раньше чувствовал такой гнев. Сам не замечая того, я сжал кулаки и шагнул к Павлушке, сидевшему в первом ряду. Всегда и везде он лез в первые ряды. Он отшатнулся. «Если мне, как комсомольцу, надо будет ехать на Целину, — не своим голосом крикнул я, — или в тайгу, или в город, я поеду и выполню все, что от меня потребуется, не хуже всякого другого. Но комсомол никогда не потребует от человека, чтобы он навсегда отказался от заветной мечты, от своего призвания. Это только враг может такое потребовать, так надругаться над человеком». Ох, и крик поднялся после этих моих слов. Павлушка орал, что я его оскорбил, назвал фашистом, и что он будет жаловаться директору. Ребята кричали, что такие вопросы при приеме не задают, и что я прав. Девчонки спорили между собой. Маргошка, раскрасневшаяся, блестя глазами, хлопала в ладоши. Морозов изо всей силы стучал авторучкой о графин, призывая к порядку, но его и слышно не было. «Я думаю, вопросов хватит», — спокойно заметил Афанасий Афанасьевич. Странно, что его расслышали в эдаком шуме. Сразу стало тихо. Ребята были оживлены и благожелательно смотрели на меня. Павлушку у нас не любили за то, что он заносился своим отцом и дядей областного масштаба, и вообще за его подлый нрав. Высказались все за меня. Вспомнили, что я помог электрифицировать школу и вообще не отлынивал ни от какой работы, и что я хороший товарищ. Афанасий Афанасьевич, как классный руководитель, дал мне хорошую характеристику. В заключение он сказал: «Мечтает каждый человек, но не каждый может биться за свою мечту до конца, до самой смерти. Счастье не в том, что мечта сбывается скоро и легко, этого почти не бывает, а в том, чтобы остаться ей верным несмотря ни на что».